Джесси Мэри Робертс. Суп из тыквы. Келли вздрогнула, когда кончик длинного кухонного ножа рассек подушечку большого пальца на левой руке, окропив брызгами крови белые кубики лука, которые она нарезала на деревянной разделочной доске. Она уронила нож на стол и сунула в рот раненый палец. Почувствовав, как металлический привкус крови смешался с резким луковым вкусом, она закашлялась. «Блин!» Пробормотала она, глядя на то, как лук впитывает багровые капли крови и приобретает светло-красный оттенок. Она купила всего одну луковицу, и у нее не оставалось времени, чтобы сбегать в магазин за другой. Менее чем через час на ежегодную вечеринку в честь Хэллоуина должны были подойти гости. Дьявольский гуляш уже стоял в духовке. Хлеб Ван Хельсинга с луком и чесноком, намазанный маслом, был готов для обжаривания. Изысканное кроваво-красное бургундское вино охлаждалось в ведерке со льдом, стоявшем на нарядном праздничном столе. Оставалось лишь закончить тыквенный суп, с которого традиционно каждый Хэллоуин начинался ужин. Она бросила беглый взгляд на часы, висевшие над плитой. Через 53 минуты 5 голодных, наряженных в праздничные костюмы друзей, постучатся в дверь и захотят сесть за стол. Она заспешила в ванную комнату и схватила маленькую коробку с бинтами, чтобы обработать порез. Вернувшись на кухню, она вытащила из шкафа сковороду с высокими стенками и поставила ее на плиту на средний огонь. Отмерила 2 столовые ложки итальянского оливкового масла, 1 столовую ложку сливочного масла и плюхнула на сковороду. Когда масло растопилось, она соскоблила в него с разделочной доски испачканный кровью лук. Кубики его зашипели, окрасив масло красным. «Никто ничего не узнает», — подумала она, помешивая лук на сковороде деревянной лопаткой. Затем она переключилась на картофель, полфунта которого она почистила ранее и положила в холодную воду. Быстро порезав его на кубики, она добавила их к луку для обжарки. Она достала терку и, удерживая ее над миской, взяла крупный кусок тыквы и стала тереть его об острые зубья из нержавеющей стали. В спешке она двигала рукой вверх-вниз все быстрее и быстрее. Вдруг рука соскочила, и костяшки пальцев заскользили по терке. Кожа с них полетела пластами, а на среднем пальце стала видна кость. Кровь ручьем хлынула по руке и закапала на разделочную доску у поверхности стола. Попала и на тертую в миске тыкву, что сразу напомнило ей о салате с малиной. Она обмотала руку оранжевым полотенцем, которое практически сразу пропиталось кровью. Новый взгляд на часы подсказал ей, что до того, как подать ужин, осталось 40 минут. Обычно с кухонными делами она справлялась хорошо и уверенно работала со всякой опасной утварью. Твердо намерившись подать ужин вовремя, она обвязала полотенце вокруг руки и продолжала натирать тыкву. Когда она закончила, то выложила натертую тыкву на сковороду, смешав его с маслом. Она заметила, как тонкие полупрозрачные полоски кожи, попав в раскаленное масло, в конце концов исчезают в получившейся овощной смеси. «Никто ничего не узнает», — напомнила она себе. Она поставила на плиту большую кастрюлю и достала из холодильника кварту цельного молока и пинту жирных сливок. Открыв крышку большого бидона с куриным бульоном, она вылила его в кастрюлю, затем добавила овощи со сковороды и хорошенько перемешала. Она опустила туда ложку и, попробовав, что получилось, добавила несколько щепоток морской соли и свежемолотого черного перца. Затем попробовала снова. Чего-то не хватало. Когда она опустила ложку в суп третий раз, струйка крови, которая уже не могла впитать полотенце, сбежала вниз по пальцу и попала в кастрюлю. Красные капли исчезли в кипящей жидкости. Отметив, что вкус супа стал лучше, она удивилась. Она убавила огонь до минимума и добавила в кастрюлю 2,5 стакана молока и 0,5 сливок. Теперь, когда суп достиг нужной температуры, его нужно было постоянно помешивать. Нельзя было допустить, чтобы он закипел или разделился на отдельные составляющие. Она почувствовала, как какая-то влага потекла из носа и попала на верхнюю губу. Высунув язык, она попробовала ее на вкус. Кровь. Воздух для октября был слишком сухим. Из-за недостатка влаги Келли каждый день страдала носовыми кровотечениями. Она сжала нос рукой, чтобы унять кровь, однако та еще сильнее стала вытекать из левой ноздри. Она прижала к носу окровавленное полотенце, но кровотечение было слишком обильным, слишком сильным, чтобы уже пропитанная загустевшей кровью ткань могла ее удержать. Кровь дождем лилась в суп, и светло-золотая сливочная смесь расцветала блестящими оттенками красного. Завороженная Келли продолжала вращать ложкой, наблюдая, как багровые капли приливаются и кружатся в водовороте. Она бросила полотенце в раковину и стала помешивать суп раненой рукой. Она крутила кистью, прикованной взглядом к мельканию белой обнаженной кости среднего пальца. Она погрузила ложку глубже в густое красноватое варево. Закрыв глаза, попробовала суп. Он был пряный и густой, лучший всех, которые она когда-либо готовила, однако по-прежнему кое-чего не хватало. Еще крови, возможно. До прихода гостей оставалось менее получаса. Надо было скорее заканчивать. Схватив с разделочной доски нож, она полоснула кончиком по мякоти запястья, резко опустив руку вниз, когда из разреза хлынула кровь. Она держала запястье над кастрюлей, направляя кровь в суп и одновременно его помешивая. Затем попробовала. Определенно лучше, более соленый, более пряный. Нужно еще что-нибудь этакое. Внезапно пришла ей в голову мысль. Она выдвинула ящик и достала оттуда кухонные ножницы. Удерживая концы своих длинных каштановых волос над кастрюлей, она отхватила несколько сухих прядей, которые упали в суп. И этого показалось ей недостаточно. Совершенно недостаточно. В неистовстве она схватила терку и поднесла ее кверху кастрюли. Нагнувшись, она прижала свою раскрасневшуюся, покрытую веснушками щеку к металлическим зубьям и стала двигать лицом вверх-вниз. Она кричала, куски плоти падали в суп. Кровь хлестала на стол, на белой стене за плитой брызги оставляли ужасные извилистые следы. Она еще сильнее прижала терку к лицу, пока не услышала, как по зубьям заскрежетала кость. Она посмотрела на суп, причудливые комочки плоти плавали на ярко-красной поверхности. Размешав их, она сняла пробу. Почти готово. Гораздо лучше. Гости будут умолять ее раскрыть секретный ингредиент, который в этом году придал супу такие насыщенности и вкус. Но она не скажет. Они никогда его не узнают. Больше плоти, решила она. Она ударила передними зубами о край стола, затем залезла в рот. Один из зубов уже болтался. Ухватив его указательным и большим пальцами, она стала пытаться его вырвать, качая стороны в сторону, когда из опухшей десны начала сочиться кровь, послышалось хлюпанье. После сильного рывка зуб освободился. Она засунула его в маленький пластиковый мешочек с застежкой, потом положила на разделочную доску, взяла чугунную сковороду и сильно ударила по зубу, вдребезги разбив его на множество мелких осколков. Открыла мешочек и высыпала содержимое в кастрюлю с супом. Подключенный к электрической розетке на столешнице стоял большой блендер. Заключительным этапом приготовления супа было перемешивание всего в однородную массу для консистенции крема. Она перелила половину кастрюли супом в блендер, мягко надавила на кнопку режима измельчения льда и стала смотреть, как суп вращается в чаше прибора. Она добавила еще супа в чашу, затем вылила остатки. Потом снова нажала на кнопку, и аппарат со свистом начал работать. Она сняла с блендера крышку и опустила раненую руку в обжигающую горячую жидкость, погружая ее до тех пор, пока не коснулась острых, как бритва, лезвий. Звук блендера стал более низким. Ножи с грохотом принялись за работу. Келли пронзительно визжала в исступленной агонии, пока машина измельчала предлагаемую ей плоть. Она вытащила искалеченную руку и выключила блендер. Неповрежденной рукой вылила мясистое пюре обратно в кастрюлю, затем включила огонь на максимум. Келли выдвинула ящик холодильника и достала пучок свежей петрушки. Положила его на разделочную доску и нашинковала здоровой рукой. Свежая петрушка – идеальная приправа для супа из тыквы. Она придает ему дополнительный запах и цвет. 5 минут до ужина. Принюхиваясь, она низко наклонилась над кастрюлей. Пахло просто восхитительно. Она сунула туда голову, едва не коснувшись варева носом. Чтобы попробовать суп, она осторожно высунула язык. Он сообщил ей, что тот был обжигающе горяч. Она опустила в суп нос и рот. Они тут же покрылись пузырями, на коже закипела жирная жидкость. Отчаянно нуждаясь в воздухе, она втянула ее в себя, моментально обварив кипятком носовой проход, легкий и пищевод. Колени ее подогнулись. Тыквенный суп заполнил все органы чувств, которыми она могла ощущать вкус, видеть, слышать, обонять, осязать. Он был вокруг нее. Он уничтожил все. И тем, как рухнуть на пол и умереть, она успела подумать, что в суп было бы неплохо добавить немного мускатного ореха. Текст читал Джей Арс.